Затем изобрели дьявольские лучи, с помощью которых можно было создавать чудовищные мутации. Проходили годы, а вражда все усиливалась, проливалось все больше крови. Власть имущие во всех странах всячески поощряли изобретателей, чтобы они создавали новые виды смертоносного оружия. Ученые стали работать только над производством новых вооружений. Они стали разводить в своих лабораториях особые виды бактерий, которых затем сбрасывали на территории врага с летательных аппаратов. Взрывы бомб повредили канализацию, и поэтому вскоре на Земле начались ужасные эпидемии инфекционных болезней, от которых гибли люди, животные и растения. Все на Земле оказалось под угрозой уничтожения. В одной из самых миролюбивых стран, вдали от кровопролитных битв, была группа дальновидных жрецов, которые не стремились приобрести власть над другими. Они воспользовались золотыми плитами для того, чтобы запечатлеть на них свою историю, карту мира и звездного неба того времени. На этих плитах они записали все свои самые передовые научные представления и недвусмысленно предупредили об опасностях, которые подстерегают тех, кто злоупотребляет своими знаниями. Эти плиты изготавливались в течение многих лет, а затем вместе с образцами оружия, инструментов, книг и других предметов тех дней были спрятаны в каменных пещерах в нескольких удаленных друг от друга местах. Это было сделано для того, чтобы люди будущего узнали о своем прошлом и не допустили больше прежних ошибок. Эти жрецы знали, что должно случиться в будущем, ведь они умели предсказывать судьбу человечества. Вскоре враждующие стороны изобрели новые виды оружия. В результате применения этого оружия в стратосфере образовались невиданные доселе облака. Земля затряслась и, казалось, закачалась на своей оси. Огромные стены воды обрушились на сушу и стерли с лица земли многие страны. И снова горы начали погружаться на дно морей, а в других местах — подниматься с морского дна. Некоторые мужчины, женщины и животные спаслись тем, что пережили этот потоп на борту кораблей, которые плавали по поверхности воды и были полностью герметичными, что спасло их пассажиров от ядовитых газов и болезнетворных бактерий. Другие мужчины и женщины были подняты в воздух вместе с равнинами, на которых они жили. Но были иные страны. Их жителям не повезло, и они погибли под водой или, возможно, над их головами сомкнулись горы. Потоп, пожары и смертоносные лучи убивали людей миллионами. После катастрофы оставшиеся в живых оказались разделенными непроходимыми препятствиями. Они едва не сошли с ума во время обрушившихся на них стихийных бедствий и были потрясены чудовищным шумом колебаниями земной поверхности. Многие годы они продолжали прятаться в пещерах и густых лесах. При этом они забыли свою культуру и вернулись в стадию одичания, на которой человек существовал в ранние дни своей истории. Они делали себе одежду из звериных шкур, питались ягодами и носили при себе дубинки с каменными наконечниками. В конце концов образовались новые племена, которые кочевали по поверхности земли. Некоторые из них осели на территории нынешнего Египта, а другие — на территории будущего Китая. Однако было одно племя, которое давным-давно пользовалось особой благосклонностью суперинтеллектуалов. Оно проживало на великолепном берегу одного из морей. После всех происшедших катаклизмов его территория оказалась поднятой на многие тысячи футов над уровнем моря и окруженной высокими горами. Климат здесь при этом сильно изменился, вследствие чего тысячи жителей умерли от остывания и разрежения воздуха. Те же, что выжили, стали предками современных выносливых тибетцев. Именно в этих местах проживали когда-то те дальновидные жрецы, которые запечатлели на золотых плитах свои секреты. Сами эти плиты и все вещи тех времен были спрятаны глубоко в горных пещерах, куда могли попасть лишь немногие из новых жрецов. Другие свидетельства исчезнувшей цивилизации находились в великом городе, который затерялся среди просторов горного массива Тянь-Шань. Хотя люди вернулись в пещеры, не все культурные наследия было безвозвратно утрачено в Черные века. Практически в каждой стране была небольшая группа людей, которые боролись за то, чтобы сохранить древние знания и не дать угаснуть слабому пламени человеческого разума. Этим людям приходилось нелегко, потому что им нужно было противостоять примитивным нравам своих одичавших соплеменников. В течение последующих столетий не раз возникали новые религии, не раз предпринимались попытки открыть правду о происшедшем. И все это время подлинные знания о предыдущей цивилизации хранились в глубинах Тибета. Они были запечатлены на больших плитах нетленного золота и хранились там в неприкосновенности в ожидании тех, кто придет и расшифрует их. Постепенно цивилизация стала снова возрождаться. Мрак неведения мало-помалу рассеивался. Дикари начали просвещаться. Наблюдался и даже какой-то социальный прогресс. Снова были построены города, снова в небо стали взлетать самолеты. Опять горы перестали быть препятствием, и человек получил возможность путешествовать по всей планете. И снова, как и в былые времена, расширение научных познаний и возможностей повлекло за собой падение нравов и начало эксплуатации одних людей другими. Появилась вражда, преследование инакомыслящих и тайные исследования. Власть имущие стали притеснять бесправных, и снова начались войны, бесконечное кровопролитие. Постоянно изобретали новое, с каждым годом все более ужасное оружие. Каждая из враждующих сторон стремилась изобрести более мощное оружие. И все это время в пещерах Тибета было сокрыто знание. И все это время среди гор Тяньшаня находился заброшенный, никем не охраняемый город, в котором были погребены самые ценные в мире знания. Этот город ждал, пока в него придут те, кто сможет понять их и воспользоваться ими. И когда они пришли, их взором открылся лежащий.